активистами РКК. Из этой командировки Маликов вернулся в 1936 году в звании полковника. Ровно год Ади Каримович служил заместителем начальника 5-го отдела разведупра РКК. Отдел курировал работу разведорганов военных округов и флотов. В июле 1937 года Маликова зачислили в распоряжение управления по комнадсоставу РКК за невозможность использования по линии РУ как голосовавшего за троцкистскую резолюцию в 1923 году. Затем назначили старшим руководителем тактики Рязанского пехотного училища. 3 июня 1938 года Маликова уволили из РКК. Видимо, в этот момент он уже был арестован. Содержался в тюрьмах Москвы, Казани, Куйбышева. 28 сентября 1940 года он был осужден особым совещанием при НКВД СССР на 8 лет ИТЛ, который отбывал в лагерях Красноярского края. 19 апреля 1949 года его повторно арестовали за антисоветскую троцкистскую деятельность и причастность к агентуре интерразведки. И 28 мая того же года он приговорен особым совещанием при МГБ СССР к ссылке на поселение в Красноярский край. 10 августа 1954 года он был освобожден, в том же году реабилитирован и в 1956 году приехал в Москву. За период службы в армии Ади Каримович Маликов был награжден 2 орденами Красного Знамени. Он умер в январе 1973 года. Гареген Массесович Цатуров родился в 1892 году в селе Хинзирак Зангезурского уезда Елисавет Польской губернии в рабочей семье. До 10 лет Цатуров жил на иждивении отца, который работал на бакинских нефтяных промыслах, а после его смерти 3 года провел в приюте. С 1905 года работал слесарем в мастерских, на нефтяных промыслах в Баку, на нефтеизыскательной работе в Баку и Закаспийской области Туркмении, на мельнице Нахичеванского товарищества в Самарканде. В ноябре 1917 года Цатуров вступил в Красную гвардию в Самарканде, а в феврале 1918 года в РКПБ. Осенью 1918 года обком партии назначил его членом коллегии краевой дирекции и одновременно членом следственной комиссии штаба Красной гвардии. В 1918-1921 годах он областной комиссар по национальным делам и член коллегии областного отдела народного образования. Затем председатель Самаркандской областной комиссии помощи голодающим и председатель детской комиссии. В 1922 году туркестанский ЦИК командировал его в Москву представителем по делам голодающих при СНК РСФСР. Новый этап военной службы Гарегина Цатурова начинается 17 августа 1923 года, когда ЦК партии командирует его в военную академию РКК. Он успешно прошел приемные испытания и был принят на подготовительный курс. Спустя год его перевели на младший курс Восточного отдела академии как знающего восточные языки. Он владел